Еще пару минут они ехали в молчании, когда экипаж наконец остановился. Дядя вылез из экипажа и подал ей руку. «Скажешь хоть слово против моей воли, и твоего дружка сегодня же найдут мертвым в тюрьме!» «Я поняла», — побелевшими губами ответила Нири. «Вот и славно!» Дядя улыбнулся, и они направились к храму, по дороге, убранной белыми цветами, знаком любви и счастья. А где-то там, в храме, ее уже ждал жених. Нири шла медленно, платье стесняло движение, да и от страха сводила ноги. Она боялась за Мика и за себя, ненавидела дядю и будущего жениха, и все это сплелось в такой клубок, что вовек не распутать. Храм был красивым и величественным, зодчий постарался на славу. Нири видела его несколько раз, когда была в столице, вот только внутри бывать не приходилось. Но сейчас она была равнодушна ко всем красотам мира, опустила голову вниз и старательно смотрела только на дорогу перед собой. Так проще. А вокруг собрался народ. Как дядя успел пригласить столько гостей? Или они сами пришли? Нири не знала, и ей, пожалуй, было все равно. Она смотрела только под ноги. Люди вокруг что-то кричали, возможно, пожелания счастья. Она словно не слышала. Сердце стучало только миг. Увидеть бы его перед свадьбой хоть раз, объяснить все, но и этой малости она лишена. Дядя, как посаженный отец, смело вел ее вперед, туда, где в самом центре храма уже ждал ее жених. Гости уже заняли все скамьи. Лорд Файрхоф подвел ее к жениху и отпустил, отойдя на пару шагов. И только взгляд его предупреждал: «Не делай глупостей». Нири ждала начала церемонии, но вдруг весь храм поднялся как один и склонил головы, а по рядам прошел шепот: «Король! Король идет!» Нири склонила голову и скосила глаза туда, в проем между скамьями. По нему медленно шел его величество. Он уселся в первом ряду и, наконец, махнул рукой, мол, продолжайте. И церемония, наконец, началась. А Нири почувствовала. Вот он, ее шанс. Рядом с королем лорд Файрхоф не посмеет ничего сделать ни ей, ни Мику. Это возможность рассказать правду и, наконец, закончить это все. И ей вдруг стала равнодушна даже собственная судьба. Все отошло на задний план. И только одна мысль билась в висках. Убийца должен быть наказан ради памяти отца, ради того, зачем они с Миком вообще проделали этот путь. «Мы собрались здесь, чтобы повенчать Нириану Файрхоф и лорда Анджея Байрона». Нири подняла голову и посмотрела на жениха. В темном костюме с кружевными манжетами он казался еще старше и отвратительней, чем был на самом деле. А она вдруг осознала, что сейчас окажется связана навсегда волей Создателя с этим чужим для нее человеком, человеком, которого она презирает и с которым не хочет иметь ничего общего. И ей стало страшно, как будто под ногами разверзлась бездна. Еще один шаг, и она оступится, упадет, и никто уже не поможет, потому что она делает это все добровольно, и потому что она сама сейчас собственными руками предает свое счастье. И она решилась. «Если кто имеет что-то против того, чтобы данный брак был совершен, выйди и назовись!» И Нири решилась. Она посмотрела на дядю, потом на жениха, а потом гордо подняла голову, расправила плечи и повернулась к его величеству. «Я против!» — громко сказала она. И по храму пронесся взволнованный рокот. «Что же вы имеете сказать, невеста?» Священник повернулся и внимательно посмотрел на нее. «Я не могу выйти замуж за этого человека!» — четко произнесла Нири. «Потому что я уже замужем за другим!» Послышались ахи и вздохи. Дядя взволнованно выскочил вперед и схватил ее за руку. «Не слушайте ее! Невеста немного переволновалась и говорит глупость. Продолжайте!» И дернул ее за руку так, что боль пронзила до плеча, но Нири вырвалась и заставила себя встать прямо, и только внимательно посмотрела на короля, словно ища защиты. И он не подвел. Его величество встал и взглянул на Нири внимательно, и она бы сказала печально. «Вы слышали, лорд Файрхоф, что говорит невеста? Нельзя продолжать церемонию, если есть прямое препятствие к браку. А здесь, как я вижу, есть. Что ты хотела сказать, дитя мое?» «Только то, что я уже замужем. Правда, мой брак совершен был по обычаю другой страны, в которой я была в плену». «Это бред!» — рявкнул лорд Файрхоф, багровый от злости. А Нири уже поняла, что победила. Главное — попросить у короля о защите себе и Мику. если надо, бухнуться в ноги, но только не возвращаться к дяде. Сейчас при короле он ничего не сможет сделать. Не рискнет же он напасть на его величество. Но дядя не унимался. «Где твой муж, если он есть? Где он, спрашиваю я, а? Видишь, выдумки это все. Моя племянница просто перенервничала». И дядя попытался снова взять ее за руку, но она вывернулась и случайно бросила взгляд на проход между скамьями. И замерла. По проходу медленно шел Мик. Растрепанные волосы, щетина на лице, под глазами залегли тени, одежда порвана, на губе запеклась кровь. Но он был жив. Ее Мик. «Вот он, мой муж», — сказала она тихо. Но его величество услышал и улыбнулся ей. А гости увидели Мика, и по храму пронеслись смешки. Но тут же все стихло, потому что священник невозмутимо сказал. «Значит, продолжаем. Венчание надо провести по нашему обряду». Мик шагнул к ней. Мик, и он уже рядом. Время словно остановилось. Видеть его, касаться, не оставлять никогда. Казалось, к ней вернулась потерянная часть ее самой, и она, наконец, смогла дышать полной грудью. А Мик смотрел на нее и улыбался. Устала и немного виновата. И снова его взгляд, пронизывающий душу. Но Нири не отвела глаза. Они, наконец, вместе. Чудом или чьей-то доброй волей, но теперь она никому не позволит разлучить их с Миком. И ей все равно, что он шут и не имеет титула или дворянских кровей. И никакой дядя не сможет ей помешать. Она оглянулась, ища его глазами, но дяди уже не было, как не было и ее несостоявшегося жениха. Оба сбежали. Ничего, она расскажет обо всем его величеству, и они не уйдут от возмездия. «Продолжим церемонию», — зазвучал голос священника. «Согласна ли ты, Нириана Файерхоф, взять в мужья?» И священник вопросительно взглянул на нее. «Мик», — за нее ответил он. «Просто Мик». И не было в этом голосе ни боли, ни разочарования. Целый и честный, такой, каким он был всегда. Ее Мик. «Но какое ваше родовое имя?» Священник растерялся. Нири посмотрела на короля. Он уже хотел было что-то сказать, когда вдруг со скамьи вскочил какой-то человек. «Микель! Микель Сервас! Мальчик мой!» Глава 20. Мик. Он бежал к главному храму так, как никогда не бегал, отчаянно боясь не успеть. Боясь узнать, что Нири уже вышла замуж за другого, и ничего нельзя изменить. Но когда он мышкой юркнул внутрь храма, церемония еще только начиналась. Успел. Мик понятия не имел, что будет делать дальше, но понимал, что Нири он не отдаст. Если надо, бросится к ней, скажет, что они уже женаты, да что угодно, лишь бы быть с ней. Если только она этого хочет. Но его Нири словно угадала его мысли. Мик с изумлением слушал ее разговор. А еще увидел вдруг человека в короне, что стоял прямо перед Нири и ее женихом. Неужели сам король почтил ее свадьбу своим присутствием? Тогда у них есть шанс, пусть маленький, но не могут же все, обладающие властью, походить на князя Литара. Это было бы слишком плохо. Мик слушал и не верил своим ушам, когда Нири сказала, что у нее уже есть муж. Стало так радостно на душе, словно не было всех этих дней сомнений и печали. И Мик решился и шагнул вперед, чтобы услышать «Вот он, мой муж». А он подошел к ней, чтобы увидеть, как загорелись ее глаза, как радостная улыбка появилась на губах, делая его Нири еще красивей, просто до боли, так, что, казалось, сердце не вместит этой красоты. В свадебном платье, в обрамлении темных волос, что локонами спадали на плечи, она была такой нежной и беззащитной, что он прижал бы ее к себе и никуда не отпустил, и нет никакой разницы, сколько людей смотрит на них. Но Мик только улыбался и терпеливо ждал, пока священник закончит церемонию, что свяжет их с Нири навсегда. Хотя они и так связаны, их жизни причудливо переплелись еще тогда, когда князь Литар по какой-то странной прихоти соединил их руки. Только поняли они это не так давно. Сердце горело от счастья, и он не сразу понял, что священник не может их повенчать, не зная его родовое имя. Казалось бы, малость, а все ж таки важное. Он посмотрел на короля, который снова поднялся, готовый, что, принять его в род? Мик подивился такой невиданной щедрости и вдруг вздрогнул, услышав голос. «Микель! Микель Сервас! Мальчик мой!» Мик медленно повернулся на голос. Что-то знакомое было в нем, невыразимо знакомое, будто он очень хорошо знал его обладателя. Со скамьи встал мужчина, уже не молодой, но было в его лице что-то благородное. И выправка, и стать, и седина на висках. «Ты не узнаешь меня?» «Нет», — Мик покачал головой. «Что-то знакомое, что-то очень близко, но он никак не мог вспомнить, что...» «Я твой дядя!» «Дядя?» Что-то осенило, ослепило, как молния. Раз — вспышка, и он видит перед собой лицо этого человека, только намного моложе. Он смеется и улыбается. Два — вспышка, и этот мужчина подхватывает его на руки. И лица, много лиц. Мик закрыл даже глаза, поморгал немного, чтобы прогнать поток бессвязных воспоминаний. Зато теперь он не сомневался. Этот человек был действительно его дядей. «Продолжайте венчание», — кивнул он священнику. «Это Микель Сервас, мой потерянный племянник. Согласна ли ты, Ниряна Файрхоф, взять в мужья Микеля Серваса?» Снова зазвучал голос священника. «Любить его, хранить верность и почитать, пока смерть, разлучив вас, не соединит навеки». «Согласна». И мир снова перестал для Мика существовать, отойдя на второй план. Нири, его родная, его любимая, его теперь жена. «Согласен ли ты, Микель Сервас, взять в жены Ниряну Файрхоф, любить ее, хранить верность и оберегать, пока смерть, разлучив вас, не соединит навеки?» «Согласен», — твердо ответил Мик. «И пусть теперь стены упадут на них или еще что-то случится, но он никому не отдаст свою Нири». Священник соединил их руки. Мик и Нири находят его взглядом и робко улыбается. И в этой улыбке все торжество на свете. И сердце ликует. Его. Только его. Пусть это волшебное мгновение длится вечно. Мик держал ее руку нежно, бережно. И ее ладошка трепетала в его руке. А Нири смотрела на него, не желая отвести взгляд. И в ее глазах была та же любовь, что горела в нем самом. Его чистая и гордая красавица. Хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. Но настал черед поздравлений. Первым к ним подошел Его Величество. «Поздравляю вас!» И он тепло улыбнулся им обоим, а потом уже добавил, обращаясь к нему одному. «Добро пожаловать, Микель. Я думаю, нам есть о чем поговорить». И первым пошел к двери. Мик хотел отправиться следом. Он, честно говоря, плохо знал правила этикета. Да и не до них сейчас было. Все сердце переполняло радость. Такая огромная, что переливалась через край. «Мик!» — окликнул его тот, что назвался его дядей. — «Поздравляю вас! И позволь, я провожу вас с женой. Нам о многом надо поговорить. Да и твой дом заждался хозяина». — «Дом? У него есть дом? С ума сойти!» Мик выдохнул, только надеясь, что не выглядит глупо. Все-таки в этой толпе людей он казался сам себе чужим. Да и Нири, такая прекрасная, вдруг снова словно стала далекой. Она молчала и вовсе не похожа была на радостную жену. Он что-то сделал не так? Перед глазами вдруг встала немым укором фигура княгини. Он даже помотал головой, прогоняя наваждение. «Он никогда не станет таким плохим мужем, упаси Создатель!» Они вышли на улицу, и Мик вздрогнул, когда смеющиеся мальчишки вдруг осыпали их пшеном, а девочки кидали какие-то ленты. Нири снова заулыбалась, а он просто надеялся, что выглядит достойно. Хотя куда уж достойнее после того, как сбежал из тюрьмы. Ему даже смешно стало. А дядя увлек их куда-то в сторону, красивым экипажем. Он на таких и не ездил-то никогда. «Забирайтесь внутрь!» — тепло улыбнулся он им. «Встретимся дома!» Мик помог сначала усесться Нире, а потом залез сам. Дверца захлопнулась, и экипаж куда-то покатил. Только страшно не было, лишь интересно. А еще он не знал, что сказать жене. Так глупо, но он, Шут, снова не мог найти нужных слов. «Нири!» — наконец заговорил он. Поднял глаза. Она сидела рядом, такая далекая и невозможно красивая в своем платье, и нещадно комкала подол. «Я... Мик, прости!» — вдруг выпалила она. «Я не могла с тобой увидеться. Дядя заставил меня выйти замуж и...» И Мик вдруг понял, что нужно сделать. Он прижал ее к себе и поцеловал. Нежно и невесомо. «Я люблю тебя, Ниряна!» — прошептал тихо. Какая же глупость все эти недомолвки, что родились между ними. И надеюсь, ты никогда не пожалеешь, что вышла замуж за Шута. Я тоже люблю тебя. — ответила тихо и прижалась к нему. И ничего на свете не было лучше, чем обнять ее и никогда, никогда не оставлять. «Ты знаешь моего дядю?» — наконец заговорил он. «Слышала», — тихо сказала Нири. «Кто он?» «Военачальник Его Величества». Картина складывалась забавная, а еще пугающая, даже слишком. Был шутом, не имел ничего, и тут вдруг раз, и племянник одного из главных людей королевства. И воспоминаний разом становилось все больше и больше, словно появление дяди прорвало какую-то плотину из неясных образов и фраз. «Ты не помнишь его?» — спросила Нири. «Я что-то припоминаю, словно обрывками, и теперь совершенно точно помню, что раньше, в детстве, жил здесь, в столице». Мик нахмурился, пытаясь вырвать из вереницы образов лицо отца или матери. Но пока не получалось, только размытый силуэт. И от этих усилий только начинала болеть голова. Нири участливо погладила его руку. Она словно понимала его без слов. «Может быть, твой дом, знакомая обстановка помогут все вспомнить?» «Может быть», — беспомощно улыбнулся Мик. «А куда, кстати, мы едем?» «Нет, с Нири он готов был ехать куда угодно и сколько угодно долго. Главное, чтобы с ней. Но она, наверное, устала», — Мик заметил и тени под глазами, и то, как она похудела, и словно осунулась за эти дни. Он лично голову оторвет ее дядюшке, как только встретится с ним. Былая ярость снова подняла голову. «Не знаю», — она посмотрела в окошко. «Кажется, за город. Но я думаю, мы скоро приедем. Насколько я помню, чуть поодаль от столицы начинаются дома знати. Надеюсь, твой дядя нам все объяснит?» «Да, он тоже надеялся. Потому что если бы не дядя, пришлось бы им с Нири снимать номер в гостинице. Ведь, насколько он понял, у нее ничего не вышло с отцовским домом. А он... Он не имел ничего за душой. Ну, или, по крайней мере, не знал об этом. «Кстати, а где твой дядя?» «Не знаю», — Нири помрачнела, словно туча набежала на прекрасные черты. А потом она вдруг выпалила. «Это он виноват в смерти отца. Он заказал воинам князя Литара его смерть». «Вот, значит, как!» Миг сжал кулаки. «Что ж, пора забыть о том, что он шут, и научиться, наконец, защищать то, что ему дорого. И помочь ему в этом должен новообретенный дядя. Только вот где он?» Мик уже было начал нервничать, хотя негоже портить волнением такой радостный день. Но экипаж вдруг остановился. Дверца распахнулась. Мик вылез первым и подал руку Нире, помогая спуститься. А их уже приветствовал дядя. «Микель, добро пожаловать в твой дом. Я так долго этого ждал, мой мальчик». «В его дом?» Мик поднял голову, чтобы едва не застыть, как дурак с разинутым ртом. Рядом восхищенно выдохнула его жена. Огромный дом, едва ли не замок князя Литара, возвышался над ними. Немного мрачный, чего уж там, но именно такой, который мог понравиться ему. А еще в голову снова начали приходить образы прошлого. Но Мик помотал головой, прогоняя их. Ему сейчас некогда, не до этого. «Спасибо, благодарю вас». Мик склонил голову, не очень понимая, как ему быть и как общаться с дядей. Дядя в ответ только посмотрел на него строго и немного печально, как ему показалось. «Где же ты был, мой мальчик? И почему ничего не помнишь?» Вряд ли он задал вопросы, на которые рассчитывал получить ответ. Но Мик понимал, им обязательно надо поговорить. Но не сейчас. Или сейчас. Он украдкой посмотрел на Нири. Поймет? Поймет, наверное. Ей надо отдохнуть, а ему выяснить все и честно. А у них с Нири вся жизнь впереди. И теперь их точно никто не разлучит.